Да, если б только я уделял больше внимания мальчику. Огорченно сказал сенатор, пожевав губами. Он поморщился. Заходил я к этому психоаналитику, у которого Эллио отличился тогда в Нью-Йорке. Только в прошлом году собрался, наконец, к нему пойти. Вообще, выходит так, будто до всего, что касается Эллиота, я дохожу с опозданием лет на 20. Дело в том, что мне казалось немыслимым, что такой великолепный экземпляр когда-нибудь может дойти, черт знает до чего. Мушари старался скрыть, с какой жадностью он дожидается клинических подробностей болезни Эллиота, и весь напрягся, надеясь, что сейчас кто-то попросит сенатора продолжать рассказ. Но все молчали, и Мушари выдал себя. «Так что же сказал вам доктор?» И сенатор, ничего не подозревая, стал рассказывать дальше. «Эти доктора никогда не хотят говорить о том, о чем их спрашиваешь. Всегда сводят на другое. Как только он узнал, кто я такой, он не захотел говорить об Эллиоте. Он хотел говорить только о законе Розуотера». Сам сенатор считал закон Розуотера лучшим своим произведением. По этому закону всякое распространение и хранение непристойных материалов объявлялось государственным преступлением, наказуемым либо штрафом до 50 тысяч долларов, либо тюремным заключением на 10 лет без права выдачи на поруки. Текст закона был настоящим произведением искусства, так как в нем было дано точное определение, что такое непристойность. «Непристойность», — говорилось в законе, — «есть любая картина, патефонная пластинка или письменное произведение, привлекающее внимание к детородным органам, человеческим выделениям или к волосяному покрову тела». «Этот психоаналитик все допытывался, какое у меня было детство», — пожаловался сенатор. «Он все хотел узнать, как я отношусь к волосяному покрову тела». Сенатор передернулся. «Я вежливо попросил его не касаться этой темы, потому что, насколько я знаю, все порядочные люди питают к ней такое же отвращение, как и я». Сенатор ткнул пальцем в МакАлистера. «Им просто надо было к кому-то обратиться. Вот вам ключ порнографии. Мне многие говорят, но как же вы сумеете отличить порнографию от искусства? Как вы найдете правильный критерий? Ну и все такое. А я зафиксировал этот критерий в моем законе. Разница между порнографией и искусством состоит в отношении к волосяному покрову тела». Тут сенатор покраснел, растерянно извинился перед Сильвией. «Прошу прощения, моя дорогая». Мушари снова попытался вызвать его на разговор. «Значит, доктор ничего так и не сказал про Эллиота?» «Этот чертов доктор сказал, что Эллиот ни черта ему не рассказывал, кроме всем известных исторических фактов, главным образом касающихся того, как притесняли бедняков и людей чудаковатых. Он заявил, что ставить диагноз болезни Эллиота — значил бы безответственно заниматься пустыми домыслами. Но ведь я отец, и меня глубоко беспокоит здоровье сына. Прошу вас, — говорю я доктору, — высказывайте любые догадки насчет моего сына. Я снимаю с вас всякую ответственность. Я вам буду благодарен за все, что вы мне расскажете о нем, все равно, верно это или нет, потому что я сам уже много лет его совершенно не понимаю, не знаю, хорошо это или плохо, ответственно или безответственно. Так что вы сами, доктор, поковыряйтесь вашей нержавеющей ложечкой в мозгу у меня, старика. А он говорит: но прежде чем вдаваться во всякие домыслы, ответственные или безответственные, мне придется коснуться всяких сексуальных отклонений. Но так как затронет Эллиота, что, разумеется, может, вас очень огорчит, не лучше нам вообще закрыть эту тему? Нет, — говорю, — валяйте, я ведь сам старый греховодник. А говорят, что старого греховодника ничем не смутишь, при нем стесняться нечего. Правда, я сам раньше так не считал, но давайте попробуем. — Хорошо, — говорит он, — предположим, что молодой здоровый мужчина должен в норме испытывать сексуальное влечение к привлекательной для него женщине. Разумеется, ни к матери, ни к сестре.